и потому что их время — ночь. А за одну ночь ни одна из них не способна пересечь пустыню. К тому же за пустыней уже начинаются леса эаров, а они для тварей — еще более страшные враги, чем солнечный свет. Поэтому Валион пока держится. Поэтому с юга его прикрывают Фарлион и Серые горы, а весь запад закрыт вольницей и нашими исконными территориями. Поэтому с севера он надежно огорожен дальними горами и дальним же морем. И поэтому за его спиной пока еще спокойно живут остальные страны. Валион — это единственный заслон смертных от Неверона. Именно поэтому Валион — сильнейшее государство на этой стороне Во-Аллара. «Ясно», — задумчиво отозвалась я, спешно дорисовывая в уме карту сопредельных государств. Получается, что Валион добровольно взял на себя функцию защитника слабых соседей. И получается, что именно поэтому мудрый дедушка нынешнего короля, надо будет узнать все-таки его имя, создал и укрепил королевскую вольницу. С ней он и границы свои более-менее обезопасил, и воинов сохранил умелыми и востребованными. А государство здесь способной армией, в которой солдаты знакомы со смертью не понаслышке, это, доложу я вам, серьезный аргумент. Неудивительно, что Валион имеет самые большие территории, самое большое количество проживающего в нем населения и самый значительный политический вес. Говорю же, настоящая империя. Надо будет подсказать при случае его величеству, в чем разница. Ладно, с этим мне ясно. Также задумчиво кивнула я. Но у меня еще вопрос. Мейр, а что ты тут делаешь? Раз уж вы живете отдельно и среди людей, как говорит Лин, почти не появляетесь, то что тебе понадобилось в Валионе? Оборотень помрачнел еще сильнее. Мой отец умирает от какой-то болезни, которую мы не знаем и которую не смогли остановить ни наши лекари, ни даже приглашенный из Валиона маг. Но отец еще молод для встречи с хозяином тени. Если он умрет, наш народ останется без вождя. И я ушел, чтобы найти для него лекарство. — Вождь? — насторожилась я, буквально воткнув понурившего Хварда подозрительный взгляд. — Ты сказал, твой отец — вождь? — У нас нет королей и владык, как это принято у смертных. Но есть один вождь и есть младшие вожди племен, которые должны подчиняться главному. Так мы живем, если ты не знала. И пока не собираемся ничего менять. — А твой отец, он младший вождь или он главный? — спокойно признался оборотень. — И это значит, что после его смерти мне придется занять его место. Шерри приоткрыл один глаз и с насмешкой взглянул на молодого наследника. — А почему тебе? У тебя что, братьев нет? — Есть, трое. Но месяц назад отец решил назвать преемника. Я поперхнулась, а Котанок значительно присвистнул. — Вот это да! Получается, он пошел против законов племени? Мэр только поморщился. Я не хотел этого. И не желал становиться вождем. Отец хорошо руководит племенами. Ему подходит эта должность, тогда как я... Мне никогда не нравилось, как ко мне относятся собратья. — И поэтому ты ушел? — заключила я, постепенно начиная понимать, в чем дело. — И решил добыть лекарство, чтобы самому не садиться на трон? Или что там у вас вместо него предусмотрено? — Интересно, это ты в принципе такой бессеребренник? Или есть еще какая-то причина, по которой ты не хочешь становиться первым? Оборотень поморщился. — Значит, есть. Давай, выкладывай, что у тебя случилось? Мне уж становится интересно. — У нас есть обычай, — неохотно признался Мейер, старательно отводя глаза. — Очень древний обычай, по которому ни одна женщина моего народа не должна оставаться без мужчины.